Глава 18. «Тебе надо срочно в Москву?» «Нет, все же я ей рот некачественно затыкал. Или мало, или недостаточно жестко. Закрываю на мгновение глаза и сильнее сжимаю пальцы на затылке принцесски. Судорожно вздыхает. Нет, нормально я затыкал. Даже сейчас от одного только моего движения характерно заводится. Черт, принцесска, да откуда ты такая взялась?» Словно под меня делали. Отгоняю ненужные мысли и отвечаю ровно. Да, отпуск заканчивается. Тихий вздох, пальчики поглаживают грудь. Жаль, могли бы тут... И последнее слово с выдохом. Теплым-теплым таким, что мурашки по коже бегут непроизвольно. Да, принцесска моя, мне тоже жаль. Почему ты убежала из дома? Раз уж у нас тут откровенность, не то чтобы я хочу это услышать. Не хочу, наверное. Эта информация — лишние нитки, привязывающие меня к ней, моему заданию, моей головной боли. Очень много чего можно себе напридумывать в момент близости, когда берешь нравящуюся тебе женщину. Каждый мужик знает в себе такие собственнические инстинкты. Моя, мое, все решу, всех порву. Но человек — это не только инстинкты, а еще и мозги. И я отчетливо понимаю, что кроме секса ничего не поменялось. Мы с принцесской по-прежнему совершенно разные, очень плохо друг друга знающие люди. И миры у нас разные. То, что они случайно соприкоснулись краями, вообще ничего не значит. Потому не хочу я дополнительной информации от нее. Не хочу думать, что мне потом с ней делать. И как не чувствовать себя кретином и тварью, если ничего не буду делать. Понял, да? Усмехается она, затем ложится рядом на спину и смотрит в потолок. Медлит, словно выстраивая в голове фразы, которые мне можно говорить. Скорее всего, так оно и есть. Я не сбегала. Я уже совершеннолетняя. Я просто ушла. Почему? Просто. Знаешь, все в какой-то момент стало настолько глупым, пустым. Захотелось новых впечатлений, понять, что такое реальная жизнь, где ты решаешь за себя, а не... Родители? Богатые? Спрашиваю равнодушно, чтобы не решила, что мне интересен статус ее предков. Да, деньги есть у них, я же сказала, что благодарят. Как и думалось, совершенно неверно понимает она мой вопрос и вроде как хочет злиться, но потом передумывает. Да не в деньгах дело. Папа, он очень непростой человек. Да уж, это я в курсе, блин. И он просто не слышит меня, понимаешь? Ну просто не хочет слышать. Считает, что все лучше меня знает, что все уже решил. А я сама все хочу решать. Все ясно. Савин, естественно, в своем репертуаре. Было бы странным, если бы он в домашних условиях из зверя превращался в домашнюю пусечку. Дочка росла и выросла. А он и не заметил за делами рабочими. Вот и получил подростковый бунт во всей красе. Понятное дело, что ничего криминального, и понятное дело, что принцесска его любит и уважает. Это заметно из ее тона, из ее нежного папа, а не отец. И ее попыток оправдать его поведение. То есть сил на бунт хватило, а вот на полноценную ненависть – нет. Значит, не за что ненавидеть. Можно расслабиться, да, Леха? Никакой дракон твою принцесску не похищал и не мучил. Эта принцесска сама, безалаберная и наивная, вырвалась из отцовского замка и помчалась на волю замкадовскую. Тебе теперь должно полегчать, гребаный ты рыцарь. Полегчало? Нарешалась? Выходит иронично, но принцесска не обижается. Привыкла уже к моему обращению. Угу. Она неожиданно фыркает, отвечая на мою подначку, задирает тонкую ножку и любуется розовыми ногтями и нежными пальчиками. Нарешалась. Валька, ну, этот парень, с которым я приехала сюда, мы в сети познакомились. Предложил поехать на этот фест, сказал, что у меня голос офигенный. Он меня слышал на одном из универовских выступлений, тоже там учится. Мы с ним долго переписывались, потом встречались пару раз в Москве. Ну, вот и предложил. Типа, мне нельзя зарывать такой талант, а он продюсер, и на этот фест приедут ноги-миноги. Это группа такая очень крутая. И как-то он так удачно попал на период моего особенного раздражения папы, что я просто рванула с ним, прихватила карточки, паспорт и телефон. Больше и не надо ничего. В тот день, когда ты меня Спас я как раз первый раз пела. И очень круто все было, мне все нравилось. А потом такая фигня началась. Он мне предложил дунуть для кайфа, а я этого терпеть не могу. Я вообще не употребляю ничего и никогда. А учитывая, что мне ничего, кроме сцены на фесте, не понравилось, ну, короче, Валька пошел нафиг, а потом появились эти, ну, а потом ты. Черт. Она переворачивается на живот и смотрит на меня своими невозможными глазами, серьезно очень. Леш, если бы не ты, спасибо тебе большое. Я, конечно, та еще. Теперь, когда тебе рассказываю это все, словно со стороны себя слышу и понимаю, насколько все глупо и беспечно. Это да. Поощрительно глажу ее по щеке, кайфуя от нежности и мягкости. Она сейчас как маленькая феечка. Красивая до одури и загадочная. И потом тоже. Спасибо тебе вообще за все. Жаль, что мы тут не можем остаться. Черт. Она опять вздыхает, красивые глазки ее становятся еще темнее и печальнее. А я смотрю на это дело и проклинаю свой длинный язык. Потому что не надо мне этого знания о том, какая принцесска моя настоящая. Потому что она нифига не моя и не будет никогда. И от этого еще хуже на душе. Хотя кого винить? Сам дурак. Самому и расхлебывать. Смиряю тесноту в душе, застрявшую комом в груди и мешающую нормально дышать. Усмехаюсь нарочито беспечно. «Эй, принцесска, не кисни. Скоро вернемся в столицу, и ты про меня и думать забудешь». «Нет». Все так же серьезно отвечает она, и меня опять лупит дрожь от контраста. «Не только я ношу маску. И еще неизвестно, чья тяжелее». «Не забуду». «Ну, конечно, не забудешь». Тут же подхватываю я, привычно поясничая. «Кто еще так тебя отлюбит?» И торопливо наваливаюсь на нее, запечатывая раскрытый рот грубым поцелуем. «Потому что не надо ничего говорить, принцесска. Не про нас это все. У нас был крутой мини-отпуск с приключениями, горками и улетными двумя ночами. Это все, что нам останется. А больше не про нас». Именно так я и думаю через неделю, прощаясь с Алиной у метро, беспечно улыбаясь и записывая ее контакт в телефон. Мы доехали совершенно спокойно. Сначала из Благовещенска до Уфы, а потом из Уфы до Москвы на автобусе без незапланированных остановок и проблем. Нас не тормозили менты, никто не вглядывался в наши физиономии. Моего полтинника как раз хватило на билеты и на приличную жратву в придорожных кафе. Еще и осталось. Я, правда, так и не понял, почему нужно было возвращаться втайне, не афишируя вольную поездку дочери генерала по стране родной, но приказ есть приказ. Доставил девчонку так, как требовало руководство. Остальное не моя печаль. Да, принцесска? Ты не моя печаль. Не моя беда. Не моя задача. Не моя больше. Смотрю на нее такую красивую, несмотря на помятость от дороги и немного сошедший инстаграмный лоск, до боли в глазах красивую, ранимую и нежную, страстную и открытую, и не мою. Она мне что-то все время порывается сказать, порывается повиснуть на мне, заглядывая в глаза внимательно так. И номер свой настойчиво диктует, словно раньше сомневалась, надо ли давать. Или... думала, что я сам попрошу. Тяжело ломать себя, да, принцесска моя? Я уже срисовал парочку ребят Савина поблизости, а значит, со спокойной совестью могу передать свой груз так, чтобы она не поняла, что ее пасут. В принципе, приказ я выполнил от и до. Ну, практически. С небольшими исключениями и бонусами для себя лично. «Сделай мне дозвон», — просит Алина, выжидательно глядя на меня. «Ладно, поменять номер никогда не поздно». Пусть. Делаю дозвон, ловко уворачиваюсь от прощального поцелуя. Ребята смотрят. И наверняка пишут. Не стоит будить зверя в генерале. Что-то мне подсказывает, что это нифига не хомячок будет. Ну все, бывай, принцесска. Улыбаюсь я ей, привычно надевая маску обаятельного придурка. Не езди больше с плохими парнями по фестам. Угу. Она растеряна и не понимает моего поведения. Смотрит жалобно. И я отворачиваюсь поскорее, чтоб не видеть ее глаз. Ухожу, не оборачиваясь, старательно расслабляя плечи и спину нарочито расхлябанной походкой. И жду, что она догонит. Нет. Да нет, конечно. Нет. Не догоняй меня, принцесска. Не надо. У меня впереди встреча с твоим папашей, а потом отпуск. Поеду к Машке, поржу над ее бедолагой мужем. Вот же счастье досталось. И главное, по своей воле. Никто не тянул. Ну и леса там хорошие. Охота знатная, рыбалка, что еще? Да много чего, чтобы забить голову, освободить ее от ненужных мыслей и воспоминаний. Отпуск. Это хорошо, да? Главное, не оборачиваться и не ждать, что догонит.